Однако не все это большинство трудового населения бойкотировало выборы. Это объясняется тем, что социалистические партии, левые и правые эсеры, социал-демократы и большевики, меньшевики и сильная партия кадетов повели бешеную агитацию по всей стране за списки своих кандидатов. Под влиянием этой их агитации трудовое население страны разбилось на ряд группировок, совершенно разорвав свое единство даже в вопросе о социализации земли. Кадетам и меньшевикам эсдекам, которые в то время стояли за передачу земли за деньги, это было на руку. Наша группа, следя за всеми действиями упомянутых партий, действиями, разрушавшими единство тружеников всей страны, предпочла кадетам и эсдекам эсеров и большевиков, и в пользу этих последних воздержалась в это время от активной борьбы за бойкот выборов, предоставив своим членам, выступавшим на митингах и собраниях, устраиваемых этими партиями, разъяснять трудящимся, что если кто-либо из них верит в идею учредительного собрания и желает участвовать в выборах делегатов в него, то тогда нужно голосовать за социалистов-революционеров. Левые и правые эсеры выставляли один список номер 3 или за большевиков номер 9. И хотя выборы происходили на Украине с многочисленными списками кандидатов, но привлекали трудящихся 3 из них. Номер 3 – социалистов-революционеров, номер 5 – украинский, то есть сброд социалистической, шовинистической и национальной мешанины, и номер 9 – большевистский. Списки эсеров и большевиков номер 3 и номер 9 имели колоссальный успех там, где трудовое население участвовало полностью в выборной кампании. Номер 5, украинский список, имел меньше успеха на левобережной Украине, чем любой из двух предыдущих, номера 3 и 9 списков. Правда, успех левых социалистических партий в выборной кампании – объясняется, с одной стороны, тем, что украинский трудовой народ, не изуродованный политикой шовинистов, сохранил в себе свои природные, своеобразные революционные черты и голосовал за революционные партии. С другой стороны, объясняется это еще и тем, что идея украинского освободительного дела не строилась на трудовом и социальном самоопределении Украины, а на буржуазно-национальном, причем и эта неприемлемая для 20 века идея буржуазии проводилась в жизнь ненормально и безответственными людьми, даже когда они натягивали на себя социалистические ярлыки и стремились говорить по-социалистически. От этого суть дела не менялась. Вопрос украинского освободительного дела оставался замкнутым в крайне шовинистические рамки. Сами главари его, за исключением 2-3 человек, в конце концов тоже продавшихся немецкому юнкерству в совместном походе против революции, представляли собой крайне разношерстный элемент, и это привело в ряды украинского освободительного дела, даже на руководящие его посты, людей, которые могли говорить по-украински, но которым не место было в рядах украинского освободительного движения. Ничто другое, как эта буржуазность, эта форменная шовинистическая политическая преступность вождей украинского освободительного дела, преступность по отношению к трудящимся, к их великим завоеваниям, прямым революционным путем свободы и права на самоопределение, новое свободное социально-общественное строительство, вызвали у трудящихся ненависть к самой идее украинского освободительного дела. Украинские революционные труженики заметили все это сами вовремя, и массы пошли против него, не щадя ничего с ним соприкасавшегося. Через 2-3 месяца после своего активного выступления против украинского шовинистического движения, уродовавшего великие начинания русской революции на Украине, они убедились, что были правы, выступая сразу и решительно против него. Правда, в нашу задачу не входит в этих очерках разбирать физиономию украинского шовинистического движения, столь много причинившего вреда делу революции. В нашу задачу в данном случае входит правильное освещение того,